Тема четвертая. Как принять или вежливо отклонить предложение. Topic 4. How to accept or politely decline the offer. Да, спасибо. Yes, thanks. С удовольствием, охотно. With pleasure, willingly. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Thank you. That's very kind of you. Мы с радостью принимаем ваше предложение. We are happy to accept your offer. Спасибо, нет. No, thanks. Спасибо, в этом нет необходимости. Thank you. That's not necessary. Благодарим вас, но мы не можем принять ваших условий. Thank you, but we cannot accept your terms.